Глава вторая. Андрей не спал всю ночь, ворочался сбоку на бок. Перед его внутренним взором светилась улыбка Анны, и он улыбался ей в ответ. «Какая же она красивая», — думал парень. «Еще ни разу в жизни я не встречал такой милой девушки». Память в качестве медвежьей услуги подкидывала ему воспоминания о его первой любви, и он недовольно морщился. В 10 и 11 классе он и впрямь был влюблен в свою одноклассницу Светку Голубкину. В Светку были влюблены многие, и он, Андрей, поддался общему поветрию. Но Светка всем предпочла Виталика Хамазина. Виталик был лентяем и хулиганом, в учебе он едва с двойки на тройку перебирался. Но зато про таких, как он, говорят. На боку дыру вертит. А вот девчонки и бегали за ним. Светка, правда, за Виталиком не бегала, но она позволила ему почти целых 2 года ухаживать за собой. Однако учебы она, несмотря на дружбу с хулиганом, не запускала и головы не теряла. ЕГЭ сдала успешно и поступила в университет. Так Виталик Хамазин остался в ее прошлом. Для любви Андрея вроде бы открылся путь к сердцу желанной девушки, но к этому времени Андрей малость поостыл. Не проявил должной расторопности, и в жизни Светланы появился Игорь Павлов, ее сокурсник. За него Светка и вышла благополучно замуж. Теперь у них уже 2 карапузов. Старшего, кстати, назвали Андреем. Андрей вышел на балкон, вдохнул полной грудью воздух, поднял голову, посмотрел наверх. Даже несмотря на отблеск рекламы и сдержанный свет фонарей, на небе были видны звезды. «Как хорошо-то», — подумал Андрей. «Какая чудесная майская ночь, можно даже сказать волшебная». Словно в подтверждение его слов, ветер принес из ближайшего двора густой аромат цветущих черемух. И Андрей невольно вспомнил, что Анна, выбираясь из салона его автомобиля, прихватила-таки с собой веточку сирени, которую он сорвал в парке, дожидаясь ее, и, что называется, подарил. И он снова улыбнулся своим мыслям. Тут он увидел, как к подъезду подъехало такси, из него выбралась женщина. Что-то сказала водителю и направилась к подъезду. Скорее по силуэту Андрей догадался, что это его сестра, Валентина. Он пошел в прихожую, потом открыл входную дверь и стал прислушиваться к движению лифта, поднимавшего ее наверх. «Ты чего?» — спросила она, удивленно увидев брата возле открытой двери. «Это я должен спросить тебя, чего ты?» — сердито проговорил Андрей. «Время 2 часа ночи. Зачем ты приехала?» «Как зачем?» — растерялась Валентина. «Ты же предупредила меня, что заночуешь у своего Родиона». «Я и собиралась», — вздохнула она. «Но Родион храпит, а я никак уснуть не могу. Повертелась, да и поехала домой. Ну чего ты застрял в дверях? Пусти меня!» Она толкнула брата в грудь и вошла. «Надеюсь, ты в мое отсутствие не притащил сюда какую-нибудь девицу?» «Ты же знаешь, что нет», — ответил он. «Кто тебя знает?» — вздохнула сестра. Валентина была на 10 лет старше Андрея. Когда их родители погибли, ему было 10 лет, а сестре 20. Самый девичий цвет, знакомые нашептывали ей. «Валя, не вешай себе хомут на шею, отдай пацана в детский дом». «Он не пацан», — отвечала Валентина. «Он мой брат». Так и не отдала его никуда. Вырастила и выучила сама. Мало того, что брата подняла, она и сама выучилась. Когда не стало родителей, Валя уже училась в университете. На семейном совете решали, брать ей академический отпуск или нет, и Андрей сказал. «Не надо, Валечка, не бери. Я уже не маленький. Разогреть себе обед, прибраться дома, купить хлеб, молоко я и сам смогу». «Мужчина в доме», — горько вздохнула тогда сестра, уткнувшись в его макушку и залилась слезами. «Не надо, Валя, не плачь», — уговаривал Андрей тогда сестру, а у самого слезы ручьями текли из глаз. Теперь о том трудном времени и о своих переживаниях они оба стараются не вспоминать. Валя окончила университет и работала детским психиатром. Андрей тоже выучился. Сначала работал на государственном предприятии, потом перешел в частную фирму, а через некоторое время создал свою и почувствовал себя взрослым мужчиной. Сестрина зарплата — кошкины слезы. Так что с некоторых пор все деньги в доме зарабатывал он. Жизнь их текла довольно размеренно и благополучно. Но Андрея с каждым годом все больше напрягало то, что сестра до сих пор не вышла замуж, и к нему она относилась не как сестра, а как мать. Сколько раз он говорил ей: «Перестань изображать из себя клушу». Но толку-то от его слов. Как он обрадовался, когда сестра познакомилась с Родионом Гурьяновым. Сначала Валентина скрывала от него Родиона. Наверное, боялась сглазить. Но потом все-таки сказала брату, что у нее появился мужчина. До этого она уверяла Андрея, что ночует у подруги. Андрею хотелось взглянуть на таинственного ухажера сестры хоть одним глазком, но она прятала от него свое сокровище, как в детстве скрывала закопанные в землю секретики. Однако наступил день, и сестра привела Родиона в дом. «Вот», — сказала она, — «это Родион, а это мой брат Андрей». «Родион Михайлович Гурьянов», — представился сам ухажер. «Но можно и Родион», — добавил он, пристально вглядываясь в лицо Андрея. Андрей, в свою очередь, прикинул, что Гурьянову хорошо за 40, и решил называть его по имени-отчеству. Впрочем, часто называть и не пришлось. Гурьянов редко появлялся у них в доме. Чаще всего сестра просто с ним встречалась, а потом стала оставаться у него ночевать. Андрей отнесся к этому адекватно. Они люди взрослые, так что затягивать конфетно-букетный период не стоит. Вообще-то он ждал, что Гурьянов сделает его сестре предложение, и Валентина станет его законной женой. От сестры он узнал, что Родион уже 10 лет в разводе, дети выросли, и они с женой охладели друг другу. Так чего же мучиться? Супруга Родиона уже вышла замуж, так что и ему пора, — думал Андрей. Нечего Валентину водить за нос. Не девочка она, на свидание бегать. А последнее время он стал думать, что Валентина сама виновата. Вот чего, спрашивается, сегодня ночью домой прибежала. Мужик проснется, а ее нет. Что он должен думать? «Валь, а ты хоть записку-то ему оставила?» — спросил Андрей. «СМС-ку послала», — ответила сестра, заваривая себе чай с ромашкой. Андрей зевнул. «Ладно, я пойду спать», — сказал он. Ему и впрямь неожиданно сильно захотелось спать. Он едва дошел до кровати и, кажется, уснул, еще не коснувшись головой подушки. А Валентина осознала, что брат абсолютно прав, и проснувшийся Родион может подумать о ней совсем не то, что ей бы хотелось. Она вздохнула. Ну, не ехать же ей на самом деле обратно к любовнику. Вот чего, спрашивается, она сорвалась. И она призналась самой себе, что трясется над Андреем, как любящая мамаша над единственным сыночком. Хотя никакая она ему не мамаша. К тому же Андрей уже давно взрослый мальчик и прекрасно сам может о себе позаботиться. Вздохнув еще раз, она потянулась к мобильнику и вызвала такси. На этот раз СМС-ку она отправила Андрею. «Братишка, ты прав, я глупая клуша. Возвращаюсь к Родиону. Целую, сестра». Прочитав ее утром, Андрей снисходительно улыбнулся. Родион же, прочитав СМС-ку от Валентины, недоуменно пожал плечами, но спрашивать ни о чем не стал. Нет, вернее, спросил. «Мы завтракать будем?» «Да, у меня уже все готово», — ответила она. И мысленно послала брату благодарность за проведенную с ней воспитательную работу. На следующий день вечером Яковенко заехал после работы к Богуславским, дверь ему открыла Поликсена. «Андрей, привет, заходи. Молодец, что приехал. Мы с мамой как раз котлеты затеяли». «Запах обалденный даже на площадке», — улыбнулся Андрей и спросил. «Поля, а Данила дома?» «Дома», — улыбнулась девушка. «У себя в комнате сидит. Ты иди пока к нему. Но скоро ужинать будем. Ты ведь останешься на ужин?» Вдруг проявила она беспокойство. «Конечно», — расплылся он в широкой улыбке. «Куда ж я от вас денусь?» И, скорчив потешную физиономию, пожаловался. Тем более, что меня Валя бросила. «Совсем?» — спросила Поликсена без тени сочувствия в голосе. «Надеюсь, что совсем», — подмигнул Андрей девушке. «Замуж ей пора». «Ах ты, сиротинушка!» — рассмеялась Поликсена. «А вообще-то твоей Валентине уже внуков пора нянчить», — хмыкнула она. «Недобрая ты», — укорил ее Андрей. «Не сердись, я пошутила», — ответила девушка и умчалась в сторону кухни. Андрей же подумал, Валентине через полгода с небольшим 40 лет исполнится. Бабушка вроде не так давно была жива и говорила: 40 лет — бабий век. Или это все-таки было давно? Я тогда только собирался в первый класс. А когда мне было 20, столько же, сколько было Валентине, когда она осталась со мной на руках. 40 лет мне тоже оказались запредельным возрастом, а теперь я между 20 и 40, как раз на середине, и чувствую, что мне пора создавать семью». Войдя в комнату Данилы, Андрей выложил на стол перед ним взятые в библиотеке книги и заявил торжествующе. «Ты, друг мой, проиграл пари». Данила, не торопясь, брал книги по одной со стола, листал, притворно вздыхал. Когда он проделал все это с последней книгой, то признал. «Продул я спор так, что готов к расплате». Он покаянно опустил голову. Андрей весело рассмеялся и спросил. «Так куда и когда ты поведешь меня?» «Ты выиграл, тебе и выбирать», — ответил Данила. «Хорошо, предлагаю кафе «Анютины глазки». «Ты вроде бы хотел ресторан», — с сомнением в голосе проговорил Данила. «Хотел, а теперь передумал. Ты же сам сказал, что выбирать мне». «Мне-то что?» — пожал плечами Богуславский. «Только, насколько я помню, кафе это весьма и весьма скромное». «Скромность украшает», — проговорил Андрей. «Как же, как же?» — рассмеялся Данила. «Как говорил великий сказочник Евгений Шварц в своем «Драконе», лучшее украшение девушки — скромность и прозрачное платьице». «Мы говорим не о девушке», — неожиданно для Богуславского рассердился Андрей. «А о кафе?» «А-а-а!» — только и осталось протянуть Даниле. «Тогда, конечно, совсем другое дело». «Я не пойму, у тебя есть какие-то возражения против моего выбора?» «Ну что ты?» — искренне ответил Данила. «Я в твоих анютиных глазках еще и деньги сэкономлю». «Ну, это вряд ли», — с загадочной улыбкой проговорил Андрей. «Дружище, ты сегодня настолько переполнен таинственностью, что мне остается только одно — предположить, что ты влюбился», — пошутил Данила. К его удивлению, щеки Андрея покрыл легкий румянец. «Тебе показалось», — рассмеялся Андрей, в глубине души осознавая, что догадки друга верны. «Ну и ну», — подумал про себя Богуславский, но вслух ничего не сказал. Отправиться в Анютины глазки было решено через 2 недели в воскресенье. Заинтриговав друга, Андрей вернулся домой, довольный собой. Дома его ждал сюрприз. Сестра не только оказалась дома, но и приготовила ужин из 3 блюд, чего уже давно не случалось. «Валя, почему ты не у Родиона?» — спросил Андрей, едва сняв уличную обувь. «Ты что, не рад?» Сестра сделала вид, что обиделась. «Рад, конечно», — солгал он. «Но я хочу знать, почему ты не у Родиона?» «Потому что он отмечает свой развод в компании своих дружков». «Погоди». Андрей остановил сестру, не скрывая того, что ошеломлен ее сообщением. «Какой еще развод?» «Официальный, со своей женой. Что же тут непонятного?» «Валя, ты меня совсем запутала. Ты же мне до этого говорила, что жена Родиона уже давно вышла замуж». «Ну, как вышла?» — замялась Валентина. «Она сошлась с другим мужчиной, и они сами жили, не то жили. А тут она забеременела, и ее сожитель потребовал, чтобы она быстро развелась с Родионом. Он испугался, что на Родиона запишут его ребенка, а это у него первенец. Теперь ты понимаешь?» «Понимаю, что ничего не понимаю», — с досадой пробормотал Андрей. «А значит, все это время ты встречалась с женатым мужчиной и скрывала от меня сей факт». «Андрюш», — капризно протянула Валентина, — «вот только не нужно тут устраивать домострой. Все-таки я твоя старшая сестра». «Никто тебе ничего не устраивает. Но врать-то было зачем?» «Я и не врала. Я сама не знала. Родион мне сказал, что с женой они расстались, и она уже несколько лет счастлива с другим, а он один-одинешенек. Видел бы ты, какой при этом у него был несчастный вид». «Бабья жалость — великая вещь», — невесело пошутил Андрей. Он и сам не понимал, отчего вдруг у него испортилось настроение. «Главное, что теперь мы с Родионом можем пожениться», — сказала сестра. И он ее услышал. «Это меня вдохновляет». «Ты так говоришь?» — хихикнула Валентина. «Словно это не я собираюсь замуж за Родиона, а ты. Твое замужество развяжет мне руки», — невольно вырвалось у него. Валентина подозрительно прищурилась. «Чем же это я сейчас-то твои рученьки связываю?» «Тем, что ты ведешь себя со мной не как старшая сестра, а как мамочка. Я тебе уже не раз говорил об этом». «Ладно», — махнула она рукой. «Не заводись, дурачок ты эдакий. Ведь я вырастила тебя. когда ты был маленьким, то материнские чувства пробудились во мне сами собой». «Не таким уж и маленьким я был», — не согласился Андрей. «Мне было 10 лет». «Ты считаешь, что 10 лет — это много?» «Я так не считаю, но все-таки не младенцем я тебе достался». «Много ты понимаешь». Сестра дотянулась рукой до его головы и потрепала его. «Когда ты маленьким был, я помогала маме заботиться о тебе». «Подгузники меняла, кашу варила», — подмигнул ей Андрей. «Не без этого», — рассмеялась сестра. «Ладно, давай ужинать». «Давай. А ты не боишься, что Родион твой от радости там со своими дружками упьется до потери пульса?» «Не боюсь», — отозвалась сестра. «Родион меру знает. И потом, это же его последняя пирушка с дружками». «Вынужден с тобой не согласиться», — развеселился Андрей. «Впереди у Родиона еще мальчишник, коли вы все-таки решили пожениться». «Пусть еще мальчишник», — покладисто согласилась Валентина. «А уж потом-то я заберу его в кулак». И она демонстративно сжала пальцы в не такой уж маленький кулак. «Смотри, только не переборщи», — подначил ее брат. «Немного найдется мужчин, которые захотят жить зажатыми в кулаке, даже в таком миленьком, как твой», — польстил Андрей сестре. «Тут ты прав», — притворно-горестно вздохнула Валентина. «Ваш брат норовит под Женин каблук забиться. Там ему до юбки недалеко». Валентина залилась смехом. «Хоть бы она была счастлива со своим Родионом», — с надеждой подумал Андрей. «Она заслуживает этого. Даст Бог, еще и племянников дождусь. А уж Валя-то точно племянников дождется», — неожиданно промелькнула в его голове.